очень хорошо. Надеюсь, больше не будет разговоров о том, что я якобы увиливаю от своих обязанностей. Но с данного момента мне вас стало меньше жаль. Прекрасно, сэр. И вот еще что. Когда вы здесь закончите с уборкой, пусть ваши люди заделают дыру в Панголте. Я думаю, что они уже навострились это делать. Конечно. Будем надеяться, что это последняя заплата. Джемисон вышел, а Маккинон от нечего делать стал смотреть по сторонам. Его внимание в одном из углов палаты привлекла довольно большая деревянная коробка. И то только потому, что от взрыва ее крышка несколько съехала в сторону. Не без труда боцман открыл крышку и несколько секунд просматривал содержимое коробки. Он закрыл крышку и, подняв кувалду, осторожно поставил коробку на место. Прямо на крышке большими красными буквами было выведено «Остановка сердца». Маккинон тяжело опустился за обеденный стол, за которым, как будто так и следовало ожидать, сидели пострадавшие сестра и сиделка с таким видом, как будто они только что встали с постели, а на самом деле поставленные на ноги сестрой Марии и сиделкой Айрис. Лейтенант Ульбрихт, совершенно позабывший, что был на волосок от смерти и по существу вернувшийся к прежнему состоянию, что выразилось в том, что он уселся меж двух девушек. Синклер, Паттерсон и Джемисон устроились за круглой боковиной стола. Маккинон задумчиво посмотрел на Ульбрихта, а затем обратился к доктору Синклеру. «Не хочу ставить под сомнение вашу профессиональную компетентность, но лейтенант уже здоров и может вставать и ходить?» «Моя компетентность никого не интересует». По всему было видно, что доктор Синклер все еще не отошел от шока, вызванного смертью его коллеги. Лейтенант, так же как сестра Моррисон и сиделка Магнусон, совершенно неуправляем и не подчиняется никаким указаниям. Возможно, эти трое считают свое поведение проявлением свободы личности. Лейтенант Ульбрихт, если уж на то пошло, вне всякой опасности. То, что с ним произошло, даже нельзя назвать ранением. Просто оторвало кусок кожи, вот и все. Тогда, лейтенант, вы наверняка не будете возражать, если я еще раз воспользуюсь вами как специалистом по навигации, которой мы не занимались прошлой ночью. Я в вашем распоряжении, боцман. Если лейтенант испытывал негативные эмоции по отношению к боцману из-за смерти своих земляков, он умело их скрывал. В любое время. Я предлагаю прямо в полдень. Боцман, вы закончили все дела в послеоперационной палате? — спросил Паттерсон. Маккинон кивнул. Если человека без конца благодарить, он устает от этого, поэтому я воздержусь от благодарности. Когда мы будем их хоронить? Когда скажете, сэр. Ранним утром, прежде чем начнет светлеть. Паттерсон натянуто рассмеялся. «Таково мое решение. Старший механик Паттерсон, ваш человек, когда речь заходит о принятии решений по вопросам, не имеющим значения. Но я что-то не помню, чтобы принималось решение атаковать подводную лодку». Это решение было принято после моего разговора с капитаном Боуэном, сэр».